श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, продолжение чтения книги «Гауранга. Послание любви». Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Джай Адвайта Гададхар श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। Шачимата вместе с деревенскими женщинами собралась совершить Шаштхи-пуджу – поклонение деревенскому божеству под баньяновым деревом. Держа у плеча поднос со сладостями, Шачимата прикрыла его от пыли и зноя концом своего сари и вышла на дорогу. Бишвамбара, игравший неподалеку, увидел мать и побежал посмотреть, что она несет. Расставив в стороны руки и ноги, он загородил ей дорогу и спросил: «Мама, что ты несешь? А ну-ка покажи мне!» Шачимата опустила поднос и показала его Нимаю. «Мы приготовили подношение, чтобы почтить богиню Шаштхи», — отвечала она с улыбкой, глядя на сына. «Ты пока поиграй здесь, а когда я вернусь, я дам тебе сандеш и бананы. Я буду молиться богине Шаштхи, чтобы она защитила тебя от страданий и всяких бед, ведь она покровительствует детям». Выслушав мать и хорошо зная ее мягкое сердце, Гаурахари сказал: «Мама, я страшно хочу есть. Мне свело живот от невыносимого голода. Я ведь уже много раз говорил тебе, как ты не понимаешь?» И Гаурахари молниеносно выхватил у матери из рук поднос со сладостями, приготовленными для Шаштхи, и одну за другой стал отправлять эти сладости в рот. Немного расстроенная, Шачимата воскликнула: «Боже мой, ну что ты делаешь, неугомонный мальчишка? Когда же ты, наконец, будешь почитать полубогов? Ведь ты сын Брахмана. Мне легче расстаться с жизнью, Нимай, чем видеть тебя таким непослушным». Нимай, на удивление, страшно рассердился на мать и строго сказал: «Пойми, мама, я один вне двойственности, и нет никого равного мне. Мною в моей непроявленной форме пронизана вся эта вселенная. Все существа находятся во мне, но я не в них». И Нимай прочитал стих из Шримад Бхагаватам: «Как поливая корень дерева, можно напоить его ветви и листья, так отправляя пищу в желудок, можно удовлетворить чувства и поддержать все члены. Просто поклоняясь верховной личности Бога с любовью и преданностью, можно удовлетворить полубогов, которые являются различными частями верховной личности». Сказав это, Гауранга улыбнулся и тепло обнял мать. С глубоким изумлением в сердце Шачимата взяла Немая за руку и вместе с ним пошла к баньяновому дереву, где все соседские женщины готовились к поклонению Шаштхе. «Мой Немай упрямый и непослушный», — думала она. «О, Шаштхе, пожалуйста, прости его! Немай — мое величайшее сокровище! Ты милостиво дала его мне! Прошу, убереги его от всех бед! Ведь этот мальчик на самом деле принадлежит тебе, о Шаштхе!» В знак величайшего смирения и мольбы Шачимата зажала в зубах пучок соломы и упала в ноги перед старшими женщинами. «Пожалуйста, благословите моего Немая. Он такой неугомонный. Пусть он успокоится и станет послушным. Прошу вас, благословите моего сына, чтобы он жил долго и счастливо». Закончив Шаштхи-пуджу, Шачимата вместе с Немаем вернулась домой. Рассказывая мужу эту историю во всех подробностях, она уже нисколько не сомневалась в том, что их сын — сам Верховный Господь. Дни свои Немай проводил, играя с друзьями на улице. С головы до пят, весь в пыли, он казался прекраснее горы Сумеру. Между мальчиками нередко возникали ссоры, потому что Немай вел себя задиристо и упрямо. Но, несмотря на это, дети неизменно любили его, признавая в Немае своего вожака. Он веселил всех остроумными шутками и был неистощим, выдумывая все новые и новые игры и развлечения. Однажды Гаурахари, бесценный камень среди брахманов, стал хлопать в ладоши и танцевать. А мальчики окружили его, громко воспевая святые имена Господа. Это была одна из самых любимых его игр, которая приносила детям неисчерпаемое удовольствие. В великом блаженстве мальчики пели «Харибол! Харибол!» со смехом бегая вокруг Вишвамбары. А Вишвамбара, не останавливаясь ни на мгновение в своем чудесном танце, громко кричал «Пойте! Пойте! Громче! Еще громче!» В его голосе слышалась такая мощь, что небеса сотрясались от раскатов грома. В великом восторге он даже не замечал, как падал прямо в дорожную пыль и катался по земле, а потом вдруг садился и брал на колени кого-нибудь из своих друзей. Прикосновение Господа приносило мальчикам такое неописуемое блаженство, что они плакали и покрывались сыпью, дрожь волнами бегала по их телу. Хлопая в ладоши, они кричали изо всех сил «Хари! Хари!» Гаура был похож на могучего льва, а мальчики казались шмелями, опьяневшими от пышных цветов лотоса, полных душистого меда. В этот момент мальчиков увидели несколько брахманов, священнослужителей. Их привлекла сладостная киртана. Они подошли, когда Гауранга одевал на своих друзей ароматные гирлянды из лесных цветов. Глядя на счастливых детей, радостно воспевающих «Хари! Хари!», брахманы подхватили пение и тоже пустились танцевать. Всеобщее веселье привлекло и случайных путников, которые шли в этот час по дороге. Они тоже запели и закружились в непринужденном танце. Звуки радостной многолюдной киртаны уже раздавались в деревне. И деревенские женщины, возвращаясь с Ганги с кувшинами, полными воды, поспешили взглянуть, что там за праздник. Шачимата тоже была среди них. И когда она увидела Немая, весело танцующего среди почтенных брахманов, она решительно пробралась сквозь толпу и вывела его из круга. Отряхнув любимого сына от пыли и, поправив ему одежду, она обрушилась на брахманов. Вот как ведут себя ученые-пандиты. Они доводят наших сыновей до безумия, и дети потом пляшут их дикие пляски. Неожиданно строгий тон Шачиматы сбил тот порыв непринужденного веселья, который так естественно вовлекал в киртану всех, кто его слышал. «Что сказала Шачимата? Что она имела в виду?» — с недоумением спрашивали друг у друга люди. А мать Шачи взяла Немая за руку и пошла с ним домой. На прощание он оглянулся, одаривая всех своей лучезарной улыбкой. Немай никого не боялся, ни отца, ни матери. Но в присутствии своего старшего брата Вишварупы он становился тише и смирнее. Шри Вишварупа был истинной сокровищницей всех божественных качеств. Отречение от мирского было свойственно ему с детства. Изучая Писание, он говорил, что смысл жизни в преданном служении Верховному Господу, и никто не в силах был опровергнуть его. Мысли этого юноши были заняты только Кришной. Чувства, ум и речь он отдавал Господу, не испытывая ни малейшего интереса к чему-либо другому. Наблюдая за Немаем, Вишварупа не без удивления думал: «Это необычная личность». Его красота и странный характер наводят меня на мысль, что это Господь Балагопала, не иначе. Я вижу, как он совершает несвойственные людям поступки, и полностью уверен, что это сам Верховный Господь Кришна, который не зашел на землю и теперь являет свои детские игры. Однако он никому не раскрывал своих догадок, чтобы ничто не нарушало обычного течения жизни. Как и раньше, Вишварупа не расставался с преданными, проводя долгие часы в беседах об играх Господа Кришны или поклоняясь алтарю. Мирские люди обычно помешаны на богатстве, детях, образовании и прочем. Но вайшнавы не видели ничего привлекательного в такой жизни, потому что знали, она чревата бесконечными страданиями рождения, болезней, старости и смерти. Обыватели Надии очень настороженно относились к преданным Кришны. Увидя кого-нибудь из них на улице, они отпускали ядовитые замечания. «Отреченные саньяси, целомудренные женщины и аскетирующие йоги – все умрут. К чему же эти тщетные попытки?» Все рассуждали одинаково. «Мы считаем, удача – это когда ты на коне или, по крайней мере, на паланкине, сопровождаемой десятком людей спереди и сзади. А вы поете славу своему Богу и вымачиваете себя до нитки слезами духовных переживаний, но мы еще не видели, чтобы вы избавились от нищеты и от бед. Будьте уверены, ваш Бог еще рассердится на вас за то, что вы без конца кричите «Харии, Харии!», да еще так громко». Вместе с Адвайтой Ачарьем преданные искренне жалели безбожников, в чьих сердцах не было ни капли веры. Это и было причиной подобных оскорблений. Огонь материальных желаний полыхал повсюду, и люди охотно бросались в его объятия. Их оскверненный слух не воспринимал воспевания имен Господа Хари. Вишварупа страдал от этого. Даже во время широких обсуждений Бхагавад-гиты или Шримад-Бхагаватам чтец никогда не говорил о преимуществе преданного служения Господу Кришне, что всегда остается сутью всех писаний. Преподаватели Тол деградировали, искажая смысл вед и давая ложные заключения. Бхакти, преданное служение в бескорыстной любви, было неведомо этому бездуховному обществу. Все это повергало Вишварупу в тоску, пока он не сказал сам себе: «Нет, я больше не хочу видеть лица грешников. Как пусто и бездуховно это общество! Уж лучше жить в лесу». Каждый день с заходом солнца юноша, совершив омовение в Ганге, направлялся к дому Адвайты Ачарьи. Шри Ачарья не мог сдержать восторга, слушая Вишварупу, который утверждал, что сутью всех писаний является преданное служение Кришне. Он откладывал в сторону все дела, только чтобы послушать Вишварупу. И все собравшиеся вайшнавы в одобрение восклицали: «Хари, хари!» В такие дни никто не хотел расставаться с Вишварупой. Да и сам он не в силах был уйти от преданных. Однажды Шачимата, закончив готовить обед, попросила Вишвамбару сбегать в дом Адвайты Ачарьи и позвать старшего брата поесть. У Адвайты всегда собиралось много вайшнавов. Они слушали сокровенные истории Кришналилы. Шри Гаур Сундара, сам Кришна, был очень доволен прославлениями преданных, и ему захотелось явить перед ними свою пленительную красоту. Каждая линия трансцендентного облика Господа бросала вызов самой изысканной красоте. Свет миллиона и миллиона лун мерк перед сверкающим сиянием одного только ногтя Господа. По пояс голый и весь в пыли Вишвамбара улыбнулся и обратился к старшему брату: «Вишварупа, мама тебя зовет!» И он взял Вишварупу за дхоти, и они направились к выходу. Шри Адвайта Ачарья с изумлением подумал: какое сияние исходит от этого мальчика! Его красота несравнима ни с чем! Где я мог слышать этот мелодичный голос? В это мгновенье Нимай вдруг оглянулся и посмотрел на Шри Адвайту. «Ты сам звал меня», — говорил этот взгляд, — «а теперь не узнаешь? Не волнуйся, придет час, и ты все вспомнишь». Несравненная красота Нимая поразила преданных. Они смотрели на него в полном изумлении, не в силах сдвинуться с места. Их охватила такая сильная любовь к Богу, что они не могли проронить ни слова. Никто не узнал в Нимае Господа Навадвипы, хотя каждый провожал его неотрывным взглядом. «Что же это за мальчик?» — прервал всеобщее молчание Шри Адвайта Прабу. И преданные с восторгом стали прославлять его красоту. Шри Вишварупа ненадолго зашел домой, а потом снова поспешил к Шри Адвайте. Он получал радость от жизни только когда прославлял Господа Кришну. Если же, бывая свободен, он проводил часы дома, Вишварупу можно было разыскать только в комнате божеств. Он всегда оставался чужд атмосфере семьи и дома. Видя, что сын уже вырос и стал красивым юношей, родители мечтали его женить. «Моему прекрасному сыну уже 18 лет», — думал Мишра. «Надо готовиться к свадьбе». Но когда Шри Вишварупа услышал об этом, он стал мрачнее тучи. «Я уйду в лес. Конечно, это будет горем для матери, но иначе я не смогу», — утешал он себя. Не прошло и нескольких дней, как Шри Вишварупа собрал все свои книги и навсегда оставил родительский дом. Он ушел вместе с двоюродным братом Лаканатхом. Они были одногодками и вместе учились. Поднявшись рано утром, юноши поспешно покинули дом Джаганатхи Мишры переплыли Гангу и бесследно исчезли. Вишварупа принял саньясу от одного аскета. Под именем Шри Шанкараранья, которая прославится на всю вселенную, этот возвышенный вайшнав вступил на вечный путь отречения. Лаканатх принял мантру саньяси от Вишварупы и таким образом стал его слугой. Он нес посох Вишварупы и сосуд для воды, сопровождая его во всех странствиях. Куда бы ни влекла их судьба, Лаканатх всегда оставался предан дорогому его сердцу Вишварупе. Прошло уже полдня, а Вишварупу никто не видел. Джаганатха Мишра и Шачи Мата обошли каждый дом в Навадвипе, но сына нигде не было. Соседи перешептывались между собой о том, что Вишварупа принял саньясу. И когда Мишра и его жена услышали об этом, оба без сознания упали на землю. Все три мира опустили для них. «О, мой сын Вишварупа!» — стонала Шачи Мата. «Вернись домой! Я хочу еще раз увидеть твое лицо! Почему ты все оставил? Как твое нежное тело и мягкие стопы вынесут трудности дальних путешествий? Ты не можешь терпеть даже незначительной боли. Кто поможет тебе? Дома ты всегда был занят учебой. Как теперь ты будешь учиться? Куда бы я ни пошла, я всегда думала о тебе. Я совершала на Ганге омовение, а в голове была только одна мысль. Вишварупа должен прийти домой. Слыша, как ты зовешь меня «мама», я забывала обо всем. Этот голос был величайшим моим сокровищем. Видя твое сладостное лицо, я забывала о себе. О, Вишварупа, не знаю, какое страдание заставило тебя оставить свою несчастную мать и принять саньясу. Муж мой, разыщи Вишварупу и приведи его ко мне. Пусть люди говорят, что хотят, но верни мне моего сына. Я должна одеть на него брахманский шнур. Друзья и родственники обливались слезами. Вишвамбара, не в силах вынести разлуку с братом, потерял сознание. Описать состояние семьи в эти минуты было невозможно. Дом Шри Мишры постигло величайшее несчастье. Шри Адвайта Ачария и все преданные тоже плакали, потому что расстаться с Вишварупой им было очень тяжело. Имя юного саньяси повергло в печаль всю надию. А Шачи Мата и Шри Мишра, обливаясь слезами, непрестанно звали «Вишварупа! Вишварупа!» Боль разлуки была невыносима сердцу Шри Мишры. Он так страдал, что друзья и родственники не могли утешить его. «Дорогой Мишра, возьми себя в руки. Не надо так убиваться. Эта возвышенная личность освободит всю вашу семью. Если кто-то в семье принимает саньясу, множество поколений потомков и предков обретают вечную жизнь в духовном царстве Вайкунтхи. Поступок твоего юного сына — вершина знания. На самом деле у тебя нет повода печалиться. Мы рады за тебя». Растирая похолодевшие руки и ноги обоих супругов, они продолжали: «Подумайте о Вишвамбаре. Он прославит вашу семью и продолжит род. Этот мальчик — ваша отрада. Какое бы горе вас ни постигло, помните об этом. Вишвамбара один стоит сотен и миллионов сыновей». Нимай все время сидел на коленях у своей осиротевшей матери, пристально глядя ей в лицо. «Не плачь, — говорил он Джаганатхе Мишри, — не думай о том, куда ушел Вишварупа. Хорошо, что он принял саньясу. Господь беспредельно милостив к нам. Не плачь, я обещаю, что не оставлю вас в старости». «Все в руках Всевышнего, сынок», — отвечала Шачимата со слезами на глазах. Но в словах ребенка было столько любви и заботы, что она нежно прижала его к себе. Что еще с мужем у них осталось в этой жизни? Все уверяли Шримишру, что ему повезло, что он очень счастливый человек. И все же любые попытки смягчить горе терпели неудачу. Шримишра старался держать себя в руках, но, вспоминая о своем замечательном сыне, он забывал обо всем, и боль утраты снова вызывала слезы. «Я никогда не знал, останется ли этот мальчик со мной или нет», — сокрушался он. «Верховный Господь Кришна дал мне ребенка, и он же забрал его. На все воля Бога. Человек предполагает, а Бог располагает. Поэтому я отдаю все, что имею, и себя самого Господу Кришне, Верховному и Всемогущему Господу. Он — мое прибежище». Так, проявляя мудрость и утвердившись в знании, Мишра постепенно приходил в себя. Среди вайшнавов Нади саньяса Шри Вишварупы вызывала смешанные чувства радости и скорби. «Мы лишились общения со святым Вишварупой. Кришна забрал его. Он говорил только о Кришне, но теперь его нет с нами. Мы тоже бросим все и уйдем в лес, чтобы не видеть больше греховных лиц этого города. Люди погрязли в пороки и оскорбляют преданных. Сколько нам еще терпеть? Никто не произносит святого имени Кришны. Мир обречен жить в иллюзии, предаваясь приходящим удовольствиям. Слыша о преданном служении, безбожники отвергают и осмеивают нас. Что за радость поклоняться Кришне, — говорят они. Вы живете в жалких условиях, прося милостыню даже на еду. Вашим страданиям нет конца». Преданные вздыхали и соглашались между собой, что невозможно дальше жить в таком окружении. Пожалуй, все они уйдут в лес. Однако Шри Адвайта утешал их. «Я верю, вы обретете еще величайшее блаженство. Мое сердце полно такой радости, словно Господь Кришна явился на земле. Идите и счастливо воспевайте святые имена, и очень скоро вы почувствуете, что Кришна рядом. Вы примете участие в разных чудесных играх Господа, а я, Адвайта, стану, наконец, его чистым преданным». Адвайта Ачария всех вдохновил, и преданные стали петь Хари Кришна. И чем больше они пели, тем радостнее становилось у них на сердце. Тем временем Господь Гаурасундара играл с соседскими ребятами. И тут он услышал звуки киртаны. Забыв про игру, он тут же побежал к дому Шри Адвайты. «О, Нимай, это ты!» — удивились преданные. «Откуда ты здесь взялся?» «А разве вы не звали меня?» — отвечал Нимай и снова побежал к своим товарищам. Никто не узнал в этом мальчике Верховного Господа. Дорогие друзья, вы только что услышали очередной отрывок из книги Гауранга «Послание любви». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.